«Мама, не плачь», — сказал Томми, когда они спускались в парадную гостиную, где ее этим же вечером, несомненно, будут судить на семейном суде. Впервые на сцене глава Визингамота в роли обвинителя в частном деле. «Это от счастья, милый, скоро у тебя будет папа», — ответила она сыну, глаза у которого тоже были на мокром месте из-за поспешного расставания с друзьями. «Папа, как у Кассичерис, и как у Сигнуса и других», слезы в мгновение ока высохли на детском личике. «Да, Томми, а теперь уже поздно, тебе пора спать. Сегодня мы останемся в Блэк-хаусе», сказав это, Скарлетт щелчком пальцев вызвала домовика. Когда почти через час старенький Нарри вернулся доложить мисс Блэк, что юный мастер Блэк, наконец, уснул, в гостиную стали подтягиваться все взрослые представители семейства Блэков, предусмотрительно сразу отправляя детей по спальням. Обстановка в парадной комнате была сюрреалистической. Множество мужчин и женщин в траурных нарядах с любопытством смотрели на главу рода, который велел им не расходиться, и на Скарлетт, которая покинула поминальный прием раньше других гостей. В гостиной собрались все. Даже Элла Дру кто-то разбудил. «Родичи», — обратился к остальным Сириус, — «я собрал вас всех здесь, чтобы сообщить о том, что недавно обретенная кузина Скарлетт в скорости покинет наш род». По гостиной пронеслась волна шепотков, а у Скарлетт замерло сердце. Она выйдет замуж за Боунса и войдет в его род, а ведь Томми, с его родовыми дарами, Блэки так просто не отпустит. «Сегодня вечером наследник Боунс попросил у меня руки мисс Блэк», на что я ответил согласием. «Магическую помолвку заключили сразу же», продолжил Сириус. Гул в комнате нарастал. Все понимали, что раз помолвка была заключена с такой поспешностью, значит, на то была своя причина. «Не хочешь ли ты сказать, сын, что Скарлетт опозорила своим поведением весь род Блэков?» — грозно спросила леди Урсула. «Все было не настолько серьезно, как вам кажется, матушка, все же Скарлетт вдова, а не девица. Но, чтобы пресечь негативные последствия для семьи, брак следует заключить в ближайшее время. Ребенка-то хоть удастся выдать за семимесячного?» — желчно спросила Элладера, язык у которой всегда был без костей. После этой реплики все дружно уставились на Скарлетт. «Нет никакого ребенка», — ответила она. «Мистер Боунс настолько вскружил мне голову, что я подарила ему один поцелуй. Всего один. О, ты забыла упомянуть, что была не одета», — вставил шпильку Сириус, которому доставляло удовольствие эта сцена. Несмотря на то, что Скарлетт стала полноправным членом рода, она была для них чужой, поэтому он позволил себе немного поиздеваться над девушкой. «Я сняла только мантию, потому что в библиотеке Бёрков было душно. На мне оставалось платье. Но особняк Бёрков, не магловское жилище, не стоит об этом забывать», — примирительно спокойно произнес Сигнус, который симпатизировал своей ученице. Скарлетт склонила голову в знак покорности, чтобы не раздувать конфликт. «Итак, когда все более или менее представляют, что ждет нашу семью в ближайшее время, я прошу тебя, Арктурус», — обратился Сириус к сыну, — «подготовить проект брачного контракта. Мелания, на тебе выбор платья и аксессуаров, я не сомневаюсь в твоем вкусе», — сказал лорд невестке. «Матушка, если вы будете столь любезны, что поможете организовать прием, я буду вам крайне признателен», — продолжил Сириус. «Тетушка, вас я попрошу рассчитать подходящую дату для брачного ритуала. Всех остальных я прошу оказывать любую помощь в подготовке, потому что нам нужно все успеть в кратчайшие сроки». Свидетелем сцены оказался лорд Нотт, а он иногда может сказать лишнего, особенно если переусердствует с Бренди. Шепотки вновь расползлись по гостиной, но смолкли под грозным взглядом главы рода, и Блэки стали расходиться по спальням. Скарлетт тоже хотела удалиться в гостевые покои, однако Сириус ее остановил. «Скарлетт, позволь мне сказать тебе еще кое-что с глазу на глаз». «Да, лорд Блэк», — обратилась она к нему подчеркнуто вежливо. «Ты же понимаешь, что я делаю все это ради твоего же блага». «Понимаю, я только прошу позволить мне и дальше воспитывать сына самой. Он Блэк, а я скоро стану Боунс. Но я буду отпускать его на все праздники в Блэк-хаус, и он также, как мы и планировали, начнет учиться с 5 лет. Я поступила неправильно, я виновата, но прошу, не забирайте у меня Томми». Нет, все же Скарлетт следовало избрать для себя путь актрисы, так достоверно она демонстрировала боль от возможного расставания с сыном. «Хорошо, я позволю Томасу жить с тобой, но если ты совершишь еще хоть один опрометчивый поступок, имей в виду, мы заберем его. После всех переживаний вечера Скарлетт провела следующий день как в тумане. Визит на Гримма лорда и леди Боунс с наследником прошел мимо нее. Единственным доказательством его реальности было тяжелое фамильное кольцо с топазом, украшавшее ее безымянный палец. Последующие дни были похожи один на другой. Работа днем, учеба по вечерам, а в любую свободную минуту – подготовка к свадьбе. От миссис Декстер пришлось съехать, чтобы экономить хоть немного времени. После проведения Элладерой расчетов, свадьбу назначили на 2 сентября, и дни летели, словно листья в потоке ураганного ветра. В один из таких дней, примерно за неделю до свадьбы, в субботу к завтраку вновь явился Николас Малфой. Он был, как обычно, обаятелен, расточал комплименты дамам, говорил с мужчинами о бизнесе и видах на урожай Сон-Травы. После завтрака он удалился с Сириусом в библиотеку, а Скарлетт с Сигнусом традиционно отправились в кабинет на одно из последних занятий от Клюменции. Блоки давались девушке значительно легче и были много крепче, чем несколько месяцев назад, поэтому они сообща приняли решение, что после свадьбы Скарлетт будет заниматься самостоятельно. Когда занятие окончилось и Скарлетт шла в детскую к сыну, выходя на лестницу, она столкнулась с мистером Малфоем. Тот схватил ее за локоть и толкнул в ближайший угол, одновременно с этим набросив на них чары тишины и отвлечения внимания. «Так вот, оказывается, как с тобой надо обращаться?» — сквозь зубы прошипел он. «Мистер Малфой, что вы себе позволяете?» — возмущенно воскликнула Скарлетт. «Ничего такого, что не позволил бы кто-нибудь еще. Только не надо строить из себя дурочку. О событиях, приведших к твоей помолвке, не знает только ленивый», — говорил он, продолжая удерживать ее за руку. «И, тем не менее, вас это не касается. Я хочу, чтобы ты была моей, Скарлетт. Я с ума по тебе схожу с нашей первой встречи. А когда услышал, что ты выходишь за Боунса, был поражен в самое сердце. Ты не похожа на этих аристократических ледышек. Твой огонь, живой», — шептал он ей куда-то в шею. «Я все еще не понимаю, почему вы говорите мне это сейчас, мистер Малфой». Скарлетт попыталась вырвать свою руку из схватки Малфоя. Он не казался особенно крепким, но был жилистым и сильным, и вырваться из захвата никак не удавалось. «Ты должна принадлежать мне, Скарлетт», — пылко продолжил он и поцеловал ее в губы. Его руки поползли вдоль тела девушки в попытке прижать к себе, но Скарлетт, на мгновение почувствовав слабину, вырвалась из объятий, залепила левой рукой, на которой было кольцо Эдгара, звонкую пощечину Малфою и поспешила на третий этаж, в детскую. С лестницы она выкрикнула: «Я никогда никому не принадлежала, только себе». Глава 14. Вся дрожа от еле сдерживаемых эмоций, Скарлетт влетела в детскую. «Нет, ну каков подлец этот Малфой? Обаятельный, надо признать, но все-таки подлец». Чем-то он напоминал Скарлетт Ретта Батлера, самую большую ошибку ее прошлой жизни и в то же время самую большую любовь, такую, какой ее изображают в дамских романах. Сначала героиня теряет голову от любви, на свою беду проходит сквозь череду различных жизненных коллизий, а потом обретает счастье в объятиях героя. Только вот не вышла из Скарлетт идеальной героини. Она сама оттолкнула Ретта после смерти Бонни, а когда поняла, что натворила, стало уже слишком поздно. «Мама», — привлек ее внимание Томми, — «смотри, что я могу». Скарлетт постаралась отвлечься от непрошенных мыслей и взглянула на сына. За прошедшие полтора года из пухлощекого ангелочка он стал превращаться в настоящего Блэка. Покровительство сильного рода медленно, но верно меняло внешность мальчика. Темно-каштановые, чуть волнистые волосы постепенно становились черными и вились сильнее, а глаза из холодных серых стали глубокими синими. Он был плоть от плоти этого мира, поэтому так легко подстраивался под его правила. Скарлетт меньше сына походила на истинную Блэк, но она уже давно не была той замухрышкой Мерпой, в теле которой оказалась по воле смерти. Как сказала ей как-то в приступе откровенности Мелания, Скарлетт была интригующей женщиной. Яркие зеленые глаза в обрамлении густых ресниц делали ее простоватое лицо по-настоящему красивым, а загадочное прошлое манило мужчин не хуже симпатичного личика и точеной фигуры. Сколько бы Скарлетт совместно с прочими Блэками не пыталась доказать, что она обычная вдова, приехавшая с континента под защиту семьи, все равно находились сплетники, выдвигавшие такие версии случившегося с ней в Швейцарии, а, может, и не в Швейцарии, Европа большая, что сначала хотелось смеяться, а потом плакать. «Мама», — снова воскликнул Томми, поняв, что матушка витает в облаках и не обращает внимания на ярких бабочек, закружившихся по комнате. «Да, милый», — улыбнулась сыну Скарлетт. «Бабочки», — сказал Томми и взмахнул своей еще по-детски пухлой ручкой. Повинуясь этому жесту, бабочки собрались в стайку и полетели по кругу. Наблюдавшие за этой картиной через и Кассиопея, тоже находившиеся в детской, захлопали в ладоши. Касси, несмотря на то, что ей предстояло учиться уже на втором курсе Хогвартса, обожала возиться с младшими кузенами и кузинами, поэтому большую часть каникул проводила в детской классной комнатах. Через, в отличие от кузины, старалась казаться старше своих 9 лет и всем своим видом демонстрировала серьезность, надеясь, что ее отдадут в школу хотя бы на год раньше. Однако, как и любые девочки, юные волшебницы были не чужды прекрасного, поэтому столь радостно выражали свой восторг проделкой Томми. «Какой ты молодец, Том!» — восхитилась Скарлетт. «Но бабочкам будет лучше на воле. Давай выпустим их в сад, а потом на прогулке будем любоваться ими. Ведь как ты в Блэкхаусе, они живут на цветочках, там их дом». Детская магия Томми порой прорывалась самым необычным образом, но как правило это было что-то яркое и веселое. Бабочки, как сейчас, бывали цветы, игрушки, шоколадные лягушки. Конечно, когда Томми был чем-то недоволен, случались и небольшие разрушения, но вот проявлений счастья было куда больше. Скарлетт этому втайне радовалась и надеялась, что таким образом они с Томасом все дальше от того, что суждено, ведь мальчик должен был остаться сиротой, а с ее появлением у него появилась мать, а затем и многочисленные прочие родственники. Кассиопея распахнула окно детской, и стайка бабочек вылетела на задний двор, за которым в пространственном кармане располагался сад Блэкхауса. Последняя неделя перед свадьбой промелькнула незаметно. Эдгар дважды наносил визиты на Гримма, и Скарлетт с прискорбием отмечала, что ее сердце по-прежнему не сбивается с привычного ритма при виде будущего супруга. Куда больше ее волновали лорд и леди Боунс. Эти консервативные представители магической аристократии могли сделать ее грядущую семейную жизнь по-настоящему незабываемой. Ведь Эдгар был их единственным сыном, поздним ребенком, на которого они не могли надышаться. А Скарлетт в их воображении представала ушлой девицей, позарившейся на богатое наследство Боунсов. С действительностью их примиряло только то, что одна помолвка их драгоценного Эдгара уже была разорвана со скандалом, повторение которого Боунсы не хотели, а сама Скарлетт принадлежала к могущественному роду Блэк, и этот союз мог принести неплохие политические дивиденды для лорда Боунса, собиравшегося через 2 года баллотироваться в министры магии. Кроме того, в общество просочились смутные слухи о силе маленького Томаса Блэка, так что лорд и леди надеялись, что Скарлетт сможет родить Эдгару сильного наследника. Как бы то ни было, но после того, как многочисленные отпрыски Блэков были отправлены в Хогвартс, в семье начались последние приготовления к завтрашнему торжеству. По обычаю магов, свадебный прием устраивала родня невесты, как бы прощаясь с нею, а вот все положенные случаю клятвы и обеты приносились у родового алтаря рода жениха. Бывали, конечно, из этого правила и исключения, когда мужа принимали в род жены, что только служило доказательством правила. Сложнее было с однополыми союзами и заключением тройственных браков, но и там существовали свои обычаи. К счастью, Мирапа Скарлетт Роуз Блэк и Эдвард Винсент Боунс собирались заключить классический полный магический брак, поэтому подготовка не несла никаких сюрпризов. Эльфы чистили фамильное столовое серебро, крахмалили салфетки, инспектировали кладовую и винный погреб. Мужская часть семьи проверяла качество сигар, заперевшись в библиотеке и таким образом дистанцировавшись от общего бардака. А женщины рода Блэк и примкнувшая к ним хозяйка ателье Твилфитт и Таттинг, почтенная миссис Твилфитт, мучили Скарлетт последней примеркой роскошного свадебного наряда. В общем, все были при деле. В этот раз, проснувшись на утро, Скарлетт четко осознавала, что она делает. В отличие от ее первой свадьбы с Чарльзом Гамильтоном, у нее не было желания кому-то отомстить, не было желания выжить в разоренной войной стране, сподвигнувшего ее на брак с Фрэнком Кеннеди, не было желания скинуть опостылевший траур и жить в свое удовольствие, как в случае брака с Риттом Батлером. Платье в этот раз было только ее, а не материнское, да и матери своей она в этом мире не знала. Сейчас Скарлетт была нужна защита сильного влиятельного рода, который, объединившись с Блэками, сможет ее защитить. Да, она казалась себе жалкой, намереваясь снова сломать чужую жизнь, но такова уж была ее натура, что Скарлетт ставила собственные интересы выше интересов окружающих. Под восторженное пищание домовушки Элси Скарлетт облачилась в атласное платье цвета слоновой кости, отделанное лучшим бельгийским кружевом, атласные перчатки и накинула сверху такую же атласную мантию с длинным шлейфом. Леди Урсула извлекла из сейфа бриллиантовую диадему и серьги гоблинской работы. Невеста была готова. Когда Скарлетт под руку с Сириусом спустилась в большую столовую, гости ахнули от восхищения. Айдгар замер на месте и несколько секунд с изумлением взирал на женщину, которая должна была в самое ближайшее время стать его женой. Но вот он сделал шаг навстречу, другой, приблизился к невесте и коснулся губами ее перчатки, лишь обозначая поцелуй. Гости умилились этой сцене, распорядитель призвал поднять бокалы за молодоженов, и жених, и невеста, а также Сириус как глава рода Блэк покинули зал. Эдгар вызвал своего домовика, и тот перенес всю компанию в родовое имение Боунсов, Боунс Касл. Гости на Гримма продолжали праздновать, а в замке Боунсов должен был состояться обряд магического брака. Лорд и леди Боунс были одеты в строгие мантии, так что Скарлетт сама себе показалась кричаще безвкусной, хотя ее платье было пошито по последней магической моде. Но то, какими глазами смотрел на нее Эдгар, немного смягчало сюрреалистичность этой ситуации. После положенных слов приветствий главы двух родов, а также остальные присутствующие спустились в ритуальный зал. Ритуальный зал Боунс Касла был совершенно не похож на зал в Блэкхаусе. Стены и пол были выложены светлым песчаником, алтарь белого мрамора, располагавшийся в центре комнаты, имел непривычную округлую форму, под потолком носились десятки светляков, напоминавших небольшие шарики люмоса. Лорд Винсент Боунс подошел вплотную к алтарю и развернулся к остальным. Рядом с ним тут же материализовался домовик в зеленом костюмчике и форменной кепи, который держал в руках серебряный поднос, на котором покоились ритуальный нож, небольшая золотая чаша, алая лента и обручальные кольца. «Я, лорд Винсент Эндрю Боунс, перед лицом магии прошу отпустить из рода Блэк Мирапу Скарлетт Роуз Блэк», — прогремел лорд Боунс. «Да будет она достойной женой моему сыну Эдгару Винсенту Боунсу. Я, лорд Сириус Ликарус Блэк, перед лицом магии отпускаю Мирапу Скарлетт Роуз Блэк из рода Блэк», — ответил ему Сириус. Лорд Боунс взял с подноса нож и чашу и уверенным движением надрезал ладонь, снявшей перчатку Скарлетт, так, что она даже не успела испугаться. Кровь по капле падала в чашу, а девушка все не могла поверить в происходящее. Когда чаша наполнилась на треть, Винсент залечил ладонь Скарлетт и тем же движением надрезал ладонь сына. Пока чашу заполняла кровь Эдгара, отец и сын читали заклинание на незнакомом языке. Скарлетт до сих пор не разбиралась в тонкостях родовой магии, но это точно не был английский, как не была и латынь. Заклинание звучало глухо, с надрывом, но в то же самое время катрены были похожи на таинственные песнопения. Но вот они завершились, и лорд Боунс залечил руку Эдгару, чей черед произносить клятвы наступил только сейчас. «Я, Эдгар Винсент Боунс, перед лицом магии и свидетелей беру тебя, Мирапу Скарлетт Роуз, бывшую Блэк, в законные супруги и принимаю тебя в род Боунс, да будешь ты достойна». И вот наступил момент, когда Скарлетт должна была сказать свое слово. До того момента, пока ее кровь, смешанная с кровью Эдгара, не прольется на родовой алтарь Боунсов, еще можно все изменить. После, уже нет. Полный магический брак предполагал вхождение в чужой род, когда двое магов оказывались тесно связанными друг с другом. При этом зачастую возникала симпатическая связь, а супруги во многом приобретали черты друг друга. Для магического брака вовсе не обязательно была любовь, и даже при ее отсутствии магия связывала две души и две судьбы. Если все будет хорошо, Эдгар станет для Скарлетт поддержкой и опорой во всем. Со временем между ними окрепнет привязанность, и такой брак даже без любви будет счастливым. Но магический брак совсем не гарантировал счастья, а мог превратиться в самое настоящее мучение. Если между будущими супругами не было теплых чувств, это была самая настоящая лотерея. Но Скарлетт никогда не останавливалась на середине пути, вот и в этот раз она нырнула в омут с головой. «Я, Мирапа Скарлетт Роуз, бывшая Блэк, перед лицом магии и свидетелей беру тебя, Эдгар Винсент Боунс, в законные супруги и склоняюсь перед милостью рода твоего». Произнеся последнюю фразу, Скарлетт опустилась на колени перед родовым алтарем, а лорд Боунс опрокинул на камень чашу с кровью молодоженов. «Свидетельствуем», — хором произнесли все Боунсы и Сириус. Алтарь засветился неярким золотом, Айдгар подал руку новоиспеченной жене. Леди Боунс подошла к супругам и повязала алую ленту на их соединенные руки. Эдгар надел на руку Скарлетт тонкое обручальное кольцо, и девушка отзеркалила его жест. После этого лента будто бы впиталась в кожу молодоженов, оставив красноватый след на их запястьях. Полный магический брак свершился. Глава 15. Остаток дня прошел будто в тумане. Наутро Скарлетт не смогла бы даже перечислить, чем она занималась накануне, если бы ее об этом спросили. А вот брачная ночь прошла довольно хорошо. Эдгар, поначалу робевший перед супругой, вспомнил, что она уже была замужем и даже на практике знала, откуда берутся дети, проявил разумную инициативу, так что они вместе дважды достигли пика. Скарлетт, помнивший опыт своей предыдущей жизни, было с чем сравнивать, поэтому она решила, что поспешный брак с Эдгаром может оказаться вполне приятным. Том, несмотря на то, что официально оставался членом рода Блэк, переехал в Боунс Касл вслед за матерью. Мальчику здесь все было в новинку, но он на удивление не капризничал, а занялся исследовательской деятельностью. Отвыкшая от присутствия в доме маленького ребенка домовушка не уследила, когда шустрый Томми улизнул из-под ее опеки и спрятался под креслом в парадной части библиотеки. Провинившаяся домовушка выкручивала себе уши, а поисками сорванца, там же и прикорнувшего, все обитатели замка занимались наравне с прислугой. Нашел мальчик Эдгар, которого сонный Том тут же огорошил вопросом. «Так это ты будешь моим папой?» Эдгар поначалу заморгал, а его взгляд сделался совсем по-детски беззащитным, но он быстро взял себя в руки и, склонившись к ребенку, улыбнулся и ответил. «Если ты хочешь стать моим сыном, то я буду только рад. Хочу», — очень серьезно сказал Том. «У всех кузенов есть папы. Ну вот, у тебя теперь тоже есть, Томми. Ура!» — воскликнул малыш и бросился на шею новообретенному родителю. Когда в библиотеку вошел старый лорд Боунс и увидал эту картину, он непроизвольно скривился. Чужой выбледок обнимал Эдгара как родного отца, хоть и принадлежал к другому роду. До свадьбы старый лорд надеялся, что Блэки не отпустит перспективного парнишку в чужую семью, но они оказались хитрее. Отпустили ребенка с матерью, не разорвав при этом его связь с родом. Так мальчик будет расти вдали от клана, и на его воспитание Блэки не потратит ни кнота, но как только его дары понадобятся, тут же заберут его себе. Вернув привычно надменное выражение лица, лорд обратился к сыну. «Я смотрю, нашлась пропажа». «Да, отец, Томас все это время был здесь. Он, похоже, задремал и даже не подозревал, что его ищут». «Все ясно. Вот что, молодой человек», — склонился лорд Винсент к мальчику, — «тебе не следует убегать от Полли. Она приставлена следить за тобой, и хоть она и простая домовая эльфа, тебе нужно с детских лет учиться уважать чужой труд. Так как ты этого не знал, я покамест не буду тебя наказывать, Томас. Но запомни, за любой твой проступок в будущем тебя будут ждать розги. Отныне ты живешь в моем доме, это значит, что ты должен соблюдать мои правила. Это ясно?» — грозно спросил лорд Боунс и выпрямился во весь свой немалый рост. «Ясно», — ответил Томми, все еще обнимая Эдгара за шею. Мальчик чувствовал от лорда неясную угрозу, а потому подсознательно тянулся к тому, кто, как он считал, мог защитить. На вопросы нужно отвечать только «да», «сэр» или «нет», «сэр». «Понятно?» — вновь вопросил лорд. «Да, сэр», — ответил Томми и уткнулся лицом в шею младшего Боунса. «Довольно, отец», — сказал Эдгар. «Том все понял, и больше такого не повторится, Полли». На зов хозяина явилась домовушка, чьи уши явственно были краснее, чем положено природой. «Да, молодой хозяин Эдгар», — пролепетала она, а потом заметила прячущегося ребенка и запричитала. «Мастер Томас, плохой мальчик», — мастер Томас убежал от Полли. Полли пришлось выкручивать уши. «Полно», — рявкнул лорд Боунс. «Полли, забери мастера Томаса в детскую, сейчас самое время для дневного сна». «Да, хозяин», — пролепетала домовушка, схватила мальчика за руку и испарилась. «Послушай, сын», — обратился лорд Боунс к Эдгару, садясь в одно из кресел. Эдгар занял место напротив отца и приготовился отражать атаку. Он знал это выражение лица своего уважаемого родителя. Лорд Винсент явственно был чем-то недоволен, и Эдгар даже догадывался, чем именно. Когда он говорил с родителями в день похорон лорда Бёрка, оба умудрились сохранить каменное выражение лиц, но в глазах отца плескалась ярость к неизвестной проходимке, ухитрившейся захомутать наследника славного рода Боунс, а в глазах матери была воистину вселенская скорбь. Честно говоря, Эдгар и сам не догадывался, чем завершится для него этот поминальный обед. Да, он несколько раз встречался с мисс Блэк, она даже показалась ему весьма интересной молодой леди, но не более. Тем неожиданнее для него стал их страстный поцелуй в библиотеке Бёрков. А уж когда у этой сцены появились свидетели, он понял, что мисс Блэк срежиссировала все от и до, и ему ничего не оставалось, кроме как заключить помолвку. Представительницы рода Блэк всегда котировались на брачном рынке, а после скандала с Элоизой Булстроуд Эдгар уже практически не надеялся найти себе невесту, чистокровность которой удовлетворила бы родителей. Но у мисс Блэк уже был один брак за плечами и маленький сын, что явно играло против нее. И хотя родители в конце концов дали свое согласие на этот брак, невеста Эдгара от этого не стала нравиться им больше. Свою роль сыграли родовитости связи, которых у Блэков всегда было в достатке, и которые помогли бы будущей леди Боунс не затеряться среди прочей магической аристократии. Так вот, сын, ты, как будущий лорд, должен понимать, почему мы с матерью дали согласие на твою женитьбу на этой девице. Но ее сын, Блэк, и останется Блэком навсегда. Видит Мерлин, скоро у тебя появятся свои дети и ты сам все поймешь, но не стоит тянуть на себе чужое ярмо. Тем более, мы не знаем, кем был этот швейцарский Гамильтон, от которого твоя ненаглядная супруга его родила. Он был ее законным мужем, отец, и хватит этих инсинуаций. Томас, сын Скарлетт, а она со вчерашнего дня такой же член рода Боунс, как ты или я. И наша с тобой задача – вырастить мальчика достойным членом общества, независимо от того, к какому роду он принадлежит. Ты прав, когда у меня появится наследник, я, несомненно, буду любить его больше. Но это не значит, что я не должен любить Тома только за то, что не я его зачал. Как и всякий ребенок, он заслуживает заботы, любви и уважения. Если ты не хочешь считать Тома внуком, это твое право, но отныне этот мальчик, мой сын, чтобы вы с матерью об этом не думали. Не смей мне дерзить, мальчишка, вспылил отец. Я не посмотрю, что ты уже давно вышел из детского возраста и всыплю тебе теми же розгами, которые приказал приготовить для твоего так называемого сына. Ты в своем праве, отец, холодно ответил Эдгар, но если ты это сделаешь, потеряешь мое уважение раз и навсегда. Да что эта девчонка сделала такое, что ты после первой же ночи пляшешь под ее дудку? Если в свое время матушка вошла в наш род невинной девицей, это не значит, что мне досталась столь же неумелая супруга, запальчиво произнес младший Боунс. Не смей оскорблять мать, щенок. Инвизибили флагеллум 1. Взбешенный лорд бросил в сына бесполочковое заклинание невидимого хлыста. Удар невидимой плети пришелся наискосок по груди, но кончик задел шею и прочертил след от подбородка до правого глаза. Эдгар, понимая, что зашел слишком далеко, не стал противиться отцу, хотя тот тоже явно погорячился. Вспышка боли мелькнула в глазах лорда, когда он увидел результат своих действий, все же Эдгар был его единственным сыном. Но эта девка определенно плохо на него влияла, так что с ней и ее ублюдком стоило быть построже. «Прошу меня извинить, отец», — сказал Эдгар, и, не дожидаясь ответа, вышел из библиотеки. Оказавшись в комнате, Эдгар снял рубашку, чтобы оценить масштабы повреждения и воспользоваться экс-операционной 2. Именно этот момент избрала Скарлетт, чтобы вернуться из детской, где Полли наконец-то уложила Тома спать. Эдгар схватил рубашку, чтобы поспешно ее надеть, и повернулся так, что супруга не смогла увидеть его лица, однако он недооценил зоркость Скарлетт. Женщина подошла к мужу и внимательно осмотрела его соднящую кожу. «Я так понимаю, лорд Боунс изволил гневаться на поведение моего сына?» – спросила она. «Лорд изволил гневаться на поведение нашего сына, но я сам был недостаточно сдержан. Все в порядке?» «Не в порядке, у тебя след от удара через полтела. Что это было?» «Плеть, невидимый хлыст, бесполочково. Лорд Боунс владеет магией на высочайшем уровне и не упускает возможности продемонстрировать свои умения». Эдгар отвечал спокойно, словно дистанцировавшись от ситуации. Кожа неприятно соднила, но он не обращал на это внимания, а смотрел только на жену. Они заключили магический брак лишь день назад, но он уже не мог воспринимать Скарлетт как практически незнакомую женщину. Пройдет несколько месяцев, и они начнут лучше понимать друг друга, научатся улавливать эмоции и отголоски мыслей без всякой легилименции. Еще слишком рано судить о том, каким будет их брак, но в их силах сделать его счастливым. Не зря же Скарлетт тогда увела в библиотеку Бёрков именно его. Тем временем прохладная ладонь Скарлетт коснулась его скулы в том месте, где оставила свой след отцовское заклинание. В ее жесте было столько заботы, что казалось еще немного, и она переплавится в щемящую нежность и настоящую любовь. Но нет, любовь не приходит в один день. Так бывает только в сказках, где принцесса влюбляется в принца, едва он победит дракона. Спасибо, что заступился за Тома. Он, как сумел, пересказал мне сцену в библиотеке. И спасибо, что не оттолкнул его. Он еще слишком мал, чтобы разбираться в тонкостях человеческих взаимоотношений, да и я сама в них, откровенно говоря, не сильна. Я сказал Тому, что с сегодняшнего дня он и мой сын тоже. И поверь, никто не заставит меня переменить решение. Даже отец должен был понять, что я говорю серьезно. Хорошо, Скарлетт чуть склонила голову к левому плечу и посмотрела на мужа с благодарностью. А теперь давай все же займемся твоим лечением. Утром леди Боунс рассказывала мне о распорядке этого дома, и боюсь, она будет расстроена, если мы опоздаем на чай. 1. Заклинание невидимого хлыста приводится в подтервике без перевода, так что он дан на авторское усмотрение. 2. Заклинание лечения крупных царапин и небольших ран, полностью продукт авторского вымысла. Глава 16. Жизнь в Боунс-Касле для Скарлетт мало чем отличалась от ее жизни в Блэкхаусе. Тоже неукоснительное соблюдение всех писанных и негласных норм и правил, те же приемы и вечера представительниц высшего света, на которых надо было присутствовать, даже набор блюд традиционного английского завтрака был таким же. Но было кое-что, что угнетало деятельную натуру Скарлетт. По настоянию лорда Боунса ей пришлось оставить работу в газете, ведь жена наследника древнего и благородного рода Боунс просто не имеет права выполнять поручения какого-то Макгла. Однако, Боунсы еще не осознали, с кем столкнула их судьба, поэтому, когда за завтраком накануне сама Эна Скарлетт объявила, что получила место ассистентки главного редактора «Ведьминого досуга», они были шокированы, хотя Эдгар по лукавой улыбке жены стал догадываться, что она что-то затевает еще за неделю до этого дня. Вообще, Скарлетт внесла в его размеренную жизнь то неповторимое ощущение, которое возникает, когда искристые пузырьки шампанского поднимаются со дна бокала к его кромке. Она сама была похожа на этот напиток, такая же искристая, такая же взрывная, как сила, скрытая под пробкой. Стоит только открыть бутылку, и ты сразу понимаешь, какую мощь она в себе таит. Так же и Скарлетт, открыв ее и узнав поближе, Эдгар понял, сколько всего скрыто за внешней легкостью, подобной пузырькам газа. Говорят, что шампанское – это дьявольское вино, а все мужчины давно и прочно убеждены, что женщины – дьявольские создания. Скарлетт оправдывала эти слова сполна. «Поздравляю, дорогая», – сказал ей Эдгар с улыбкой и отсалютовал чашкой кофе. А вот лорд и леди Боунс, как и обитающий в замке дядя Эдгара по отцу, мистер Фредерик Боунс, его дочери сейчас были в Хогвартсе, но на каникулах они тоже жили в Боунс-Касле, не были настроены столь радушно. «Но, Скарлетт», — отозвалась леди Агата, — «прилично ли в твоем положении жены наследника занимать столь незначительную должность? Не лучше ли сосредоточиться на домашних заботах и, возможно, благотворительности?» Сама леди не работала ни дня, поэтому, судя по всему, считала подобное желание невестки блажью. «Простите, леди Боунс, но, когда мы с лордом Боунсом обсуждали мою профессиональную деятельность, он подчеркнул невозможность работать на людей, не обладающих способностями к волшебству. Скарлетт не любила слово «магдл» и старалась, по возможности, избегать его в разговорах. О других ограничениях речи не шло. Но теперь я заключила неразрывный магический контракт на 3 года, который не смогу разорвать, не получив отката. Так что все оформлено в лучших традициях. «Можете не волноваться». Сказав это, Скарлетт наивно захлопала глазами, демонстрируя простодушие. На самом деле, она догадывалась, что эта ее выходка не понравится лорду и леди, поэтому сама настояла на таком контракте. А Аделин Подмор, главный редактор «Ведьминого досуга», была только рада заполучить постоянную ассистентку, имевшую к тому же опыт работы в газете. Эдгар хотел даже зааплодировать супруге, но пожалел свою маменьку, которой теперь приходилось регулярно терпеть взбрыки Скарлетт. «К тому же», — продолжила последняя, — «я бы все-таки хотела заниматься чем-то серьезнее домашнего хозяйства, но ввиду отсутствия систематического обучения, у меня пока нет сертификата о школьных экзаменах. Как вы наверняка знаете, я планирую сдать SOF этой зимой, а жаба — через год. После этого я смогу поступить в ученики к кому-то из мастеров, А вот достигнуть мастерства так быстро не получится. Не означает же это, что я должна все эти годы лишь тратить на свои нужды состояние благородного дома Боунсов. Нет, я хочу привнести и свою лепту в его благосостояние. Старшие Боунсы не нашлись, чем ответить на эту тираду. Лишь мистер Фредерик хмыкнул в усы, да посчитал, что общение со Скарлетт здорово собьет спесь с его дочерей, которые хоть и являлись представительницами младшей ветви рода, однако преподносили себя миру по меньшей мере герцогинями. На следующий день после ритуала Самайна, который Боунсы проводили в узком семейном кругу, они были приглашены на обед к Эйли Шафик, кузине главного целителя больницы Святого Мунга. Кроме того, в числе приглашенных оказались Гринграссы, Малфой, Фаулии, конечно, Мередит Бёрг, переставшая носить глубокий траур всего несколько недель тому назад. На обеде стало совершенно очевидно, что Дуглас Шафик пал жертвой очарования молодой вдовы. Марго Фаули явно вознамерилась поправить материальное положение семьи за счет удачного брака и бросала многозначительные взгляды на младшего брата лорда Гринграсса Ричарда. Белинда Малфой, как обычно, прожигала взглядом всех присутствующих женщин, опасаясь, что одна из них когда-нибудь уведет ее мужа. Айла Шафик смотрелась на их фоне скромной маргариткой, неизвестно как оказавшейся в зарослях венериных мухоловок. Прекрасные хищницы вели каждая свою игру. Николас Малфой параллельно с беседой с лордом Гринграссом попытался проникнуть в сознание Скарлетт, чтобы узнать, как ей Боунс в роли мужа, но она это почувствовала и выставила жесткий блок. Малфой непроизвольно скривился, что заметил сидящий по правую руку от супруги Эдгар, а потом первый обжег Скарлетт взглядом, который заметила его благоверная. Вся эта пантомима произошла не меняя тона вежливой светской беседы, но в глазах Белинды вспыхнула настолько жгучая ревность, что Скарлетт решила под первым же благовидным предлогом покинуть этот цирк. Узы магического брака крепли день ото дня, поэтому Эдгар почувствовал настроение жены и незаметно пожал ее руку. Скарлетт слабо улыбнулась в ответ. Ну не убьет же ее Белинда из-за одного только взгляда. Когда мужчины остались пить портвейн и обсуждать политику, дамы направились в салон, хвастаться успехами своих ненаглядных чад и перемывать кости тем, кого не было в числе приглашенных. Очередной жертвой был назначен Магнус Нотт, несмотря на то, что его семья была в родстве с присутствующими здесь Фаули и Малфоями. Все-таки один из самых завидных и самых неприступных женихов магической Англии. Вот уже на протяжении нескольких лет за ним велась охота. Девицы сменяли друг друга с завидной регулярностью, но сердце его до сих пор не покорила ни одна, хотя каждая из них желала оказаться той самой. Скарлетт, сославшись на головную боль, решила поискать мужа, чтобы предложить ему вернуться домой. Белинда, продолжавшая бросать на нее неприязненные взгляды, по-настоящему напрягала, а своему дурному предчувствию Скарлетт со временем научилась верить. Выйдя из салона, женщина решила направиться сначала в столовую, а, если окажется, что мужчины ее уже покинули, то затем и в кабинет. В столовой предсказуемо никого не оказалось, поэтому она неспешно шла в сторону кабинета, когда почувствовала новую попытку вторжения в свой разум. И что этому Малфою от нее надо? Его жена красива и, судя по многочисленным взглядам, бросаемым на окружающих, полна страсти и огня. В этот раз давление было несколько иным. Скарлетт ощутила настоятельную необходимость вместо кабинета свернуть в малую гостиную, мимо которой как раз проходила. Но она отчетливо понимала, что это была не ее мысль, и ей нужно срочно найти Эдгара. Ей стало страшно, а ладони сделались невыносимо холодными. Как-то в приступе откровенности Сигнус Блэк рассказывал своей ученице о непростительных заклятиях. То, что происходило с ней сейчас, было похоже на Империус, хоть Скарлетт и не ощущала блаженной пустоты в голове. Возможно, Николас еще не пал так низко, а возможно, это сработал ее экклюментивный блок. Сопротивляясь все усиливающемуся желанию вернуться, Скарлетт ускорилась, даже перешла на бег, звонко цокая каблучками по паркету. В вотчину Дугласа Шафика она вошла без надлежащего правилами хорошего-то на приглашение и даже без стука. Джентльмены бросали на побледневшую Скарлетт взгляды разной степени заинтересованности. Эдгар, почувствовав неладное, стремительно подошел к жене, извинился за себя и супругу, попросил передать свои наилучшие пожелания гостеприимной хозяйке и, подхватив Скарлетт под локоть, повлек ее к камину. Лишь оказавшись в Боунс-Касле, который Скарлетт за 2 месяца, прошедших со дня свадьбы, привыкла называть домом, Женщина смогла расслабиться. «Я, он, Эдгар, прости», – бессвязно пролепетала Скарлетт. Это было так не похоже на ее привычную манеру общения, что мысли в голове Эдгара заметались, пока, наконец, он не вспомнил, как наглец Малфой переглядывался с его женой на обеде. «Я убью Малфоя, вызову его на дуэль, завтра же», – с едва скрываемой яростью в голосе сказал он. «Нет, подожди, ты не понял», – начала протестовать Скарлетт. «Я не очень разбираюсь в законодательстве, но разве из-за Империуса устраивают дуэли, а не сажают в Азкабан?» Так этот мерзавец взял его Скарлетт под Империя. «И что он делал? Что он с ней сделал? Что он с тобой сделал?» – повторил вслух Эдгар, страшась услышать ответ. «В их браке не было любви, но было уважение. А как уважать женщину, изменившую мужу, пусть и под действием непростительного?» Эдгар не знал. Скарлетт, неизвестно каким шестым, седьмым или двенадцатым чувством, поняла, чего так боялся супруг и не преминула его успокоить. «Он хотел завлечь меня в малую гостиную. Не знаю, зачем. Возможно, просто поговорить. Возможно, не только. Но у меня от природы сильный акклюментивный блок. К тому же, после переезда в Блэк Хаус, мне нашли учителя, чтобы развивать этот дар, так что у Малфоя ничего не вышло. Поэтому я поспешила в кабинет, чтобы найти тебя». Услышав это, Эдгар с облегчением выдохнул. А Скарлетт, между тем, продолжила. «На самом деле, я искала тебя не из-за этого. Мне не понравилось, как вела себя Белинда Малфой. От нее исходила опасность вперемешку с яростью. Похоже, она вбила себе в голову, что я могу увести ее распрекрасного мужа, хотя у меня есть замечательный свой», — лукаво улыбнулась Скарлетт. «В общем, для всех дам у меня разболелась голова, и под этим благовидным предлогом я их покинула. Что было дальше, ты теперь знаешь». Эдгар обнял жену, стараясь хоть немного успокоить и утешить ее. Простояв так несколько минут, он повлек ее в спальню. Этой ночью они не занимались любовью, сегодня это было не нужно. Эдгар просто держал в объятиях спящую женщину и думал о том, что случайности не случайны, и на все воля маги. Всего несколько месяцев назад он и не мог предположить, что из его поспешной женитьбы на Скарлетт может выйти что-то путное, но как же он тогда ошибался. Наутро Эдгар проснулся с настойчивым желанием посетить Малфой Мэннер сразу после завтрака, чтобы объяснить Николасу Малфою, чем чревато насылать Империя на чужих жен. Однако от этой мысли он отказался, когда за завтраком увидел передовицу ежедневного пророка. Николас Малфой был убит вчера вечером на приеме в доме у Шафиков. Глава 17. Скарлетт не читала газет за завтраком, поэтому придя в редакцию «Ведьминого досуга», она еще не знала о кончине лорда Николаса Малфоя. Но редакция, и раньше оживленная сверх всякой меры, сегодня кипела словно растревоженный улей. Аделин Подмар только и успевала, что гонять своих сотрудников. «Бенсон, Смитвик, пошевеливайтесь, у нас есть всего полчаса, чтобы поснимать в особняке у Шафиков. Роули, договорись об интервью с леди Малфой, чего бы тебе это ни стоило. Свитч, на тебе изменение макета ближайшего выпуска, статья с командира о повадках нюхлеров и их любви к золотым украшениям вполне может подождать следующей недели. Паркинсон, свяжись по камину со всеми гостями, возможно, кто-то из них захочет высказаться». Оглядев творящийся кавардак, Скарлетт направилась к своему столу, не обратив внимания на множество остановившихся на ней взглядов коллег, и даже немного притихший гул в зале не заставил ее насторожиться. «О, Скарлетт, милочка, ты-то мне и нужна», — подскочила к ней миссис Подмар. «Ты же была вчера у Шафиков, я правильно помню». Все, кто были в этот момент в общем зале, навострили уши. «Сплетни — первейшая основа коммерческого успеха любого издания, а возможность получить хоть каплю правдивой информации сделала Скарлетт объектом всеобщего интереса». «Да, миссис Подмар, мы с Эдгаром были вчера на организованном мисс Шафик вечере», — удивленно ответила она. «Отлично, отлично. А ты застала кульминацию?» «Нет, у меня разболелась голова, поэтому мы ушли немного раньше». «Какая жалость. Но ты же наверняка догадываешься, кто это сделал. Ты ведь видела их всех», — напирала непонятно на что Аделин. «Что сделал, миссис Подмар?» «Как что?» — удивилась Аделин. «Убил Малфоя, конечно же». Скарлетт была в шоке. «Нет, Николас Малфой был тем еще подонком, хоть и обаятельным, чем иногда напоминал Скарлетт Ретта Батлера, но кто мог желать ему смерти? Его можно было ненавидеть за успешность, презирать за отношение к собственной жене и восхищаться фамильной способностью выходить сухим из воды в самых трудных ситуациях. Но убивать, не может быть, может, и еще как. В утреннем пророке была небольшая заметка о случившемся и некролог. У нас есть еще 2 дня до выхода нового номера, поэтому мы просто обязаны включить в него статью о Малфое. Это наверняка удвоит наш тираж, или даже утроит. Что ж, в этом Аделин была права. Ничто так не повышает продажи, как светские скандалы. А убийство наследника древнего рода – это несомненный скандал, который будет муссироваться в прессе еще долго. Поэтому надо постараться отхватить от этого пирога самый лакомый кусочек. С момента трагедии пройдет совсем немного времени, к тому же дамский журнал, в отличие от проправительственного пророка, сможет подать свой материал под иным углом. А уж если вывести колдографию красавчика Малфоя на обложку и добавить романтический заголовок в духе «Любовь и смерть наследника многомиллионного состояния», чьей жертвой пал Николас Малфой, коммерческий успех номеру будет обеспечен. Скарлетт понимала, как низко танцевать на костях усопшего, но также она понимала, что в этом нет ничего личного, просто бизнес. Поэтому помогла Саманте Паркинсон из колонки светской хроники составить список всех приглашенных на вчерашний прием и даже отметила тех из них, кто был бы не прочь увидеть свое имя в журнале. Рабочий день пролетел как один миг, журналисты остались дописывать статью и обрабатывать интервью гостей, желающих высказаться оказалось слишком много, колдограф зачаровывал снимок для обложки номера, а Скарлетт, выжатая как лимон, наконец отправилась домой. В прихожей ее встретил хмурый Эдгар, огорошивший ее тем, что не далее, как 15 минут назад прилетела сова из Аврората с просьбой мистера и миссис Боунс посетить департамент охраны правопорядка. Посовещавшись, супруги решили не откладывать это неприятное дело на следующий день и отправились к аврорам. Министерство магии встретило Скарлетт и Эдгара неприветливо. Хмурый волшебник проверил палочки и, окинув их презрительным взглядом, кивнул в сторону лифтов. Второй уровень. Ничего не ответив дежурному, супруги Боунс поспешили в штаб-квартиру Эврората. Там их опрашивал усталый аврор Уильям Дингл, который все время пытался подловить Скарлетт на неточных показаниях. «Это змея Белинда Малфой», то и дело промокая глаза шелковым платочком, рассказала доблестным сотрудникам органов правопорядка, что миссис Боунс выглядела напряженной и взвинченной большую часть вечера, а потом куда-то ушла, сославшись на головную боль. А мой дорогой Николас был объектом охоты этой женщины, она пыталась его соблазнить, чтобы получить доступ к состоянию Малфоев, а когда ничего не вышло, окрутила несчастного Эдгара. Эдгар, услышав этот фрагмент показаний безутешной вдовы, выглядел отнюдь не несчастным, а крайне взбешенным. Белинде повезло, что она уже была дома, иначе Боунс наверняка ударил бы женщину, о чем, конечно, впоследствии бы сожалел. Но как она посмела очернить репутацию Скарлетт? Эдгар кипел от еле сдерживаемого гнева. На мерзавца Малфоя, даже своей смертью доставлявшего проблемы, на его чокнутую вдову, на этого Аврора, стремившегося как можно скорее раскрыть громкое дело, чтобы заработать повышение. Скарлетт лишь время от времени сжимала руку мужа, чтобы он не особенно возмущался, и сохраняла ледяное спокойствие, обычно ей не свойственное. Но она понимала, что от этой беседы допроса зависит очень многое. Недавно появившаяся в Британии женщина, пусть и родственница тех самых Блэков, была достаточно удачной кандидатурой, чтобы списать на нее вину за убийство члена не менее влиятельного клана Малфой. И от ее поведения, равно как и поведения Эдгара, зависело, станет ли данное предположение полноценной версией или нет. Скарлетт пришлось испытать несколько неприятных минут, рассказывая об Империусе и о собственном ментальном даре, как и о том, что с самой первой встречи Николас Малфой не оставлял попыток залезть ей в голову. За подтверждением этой информации она посоветовала обратиться к Сигнусу Блэку, который присутствовал как на церемонии определения ее даров, так и стал обучать свою племянницу Экклюменции. Но рано или поздно все подходит к концу, закончились вопросы и у Аврора Дингла. Он с видимой неохотой отпустил Скарлетт и Эдгара, чтобы заняться следующим гостем достопамятного приема у Шафиков. Уже успокоившаяся Скарлетт шла под руку с мужем по коридорам штаб-квартиры Аврората, больше не ожидая от этого дня никаких неприятностей. Но как же она ошибалась? Навстречу супругам Боумс 2 дежурных Аврора вели под руки сопротивляющегося старика, который всякий раз старался извернуться и легнуть или толкнуть своих конвоиров. А потом его злой взгляд внезапно застыл на лице Скарлетт. «Ты, вот ты куда пропала, мерзавка!» — брызгая слюной прокричал Марвала Гонт. Глава 18. Скарлетт вздрогнула, будто от пощечины. Марвалагонт, таинственный враг, увиденный в артефакте Рашида Мукерджи, он же отец Мерпы, чье тело заняла Скарлетт в результате сделки со смертью. Прошло уже почти 2 года с момента ее появления здесь, и в глубине души девушка надеялась, что тот вечер, когда вместо собственного отражения в зеркале она увидела грязного всклокоченного старика, всего лишь давний кошмар. Оказалось, нет, зеркало не врало, он действительно такой, немытый и нечесанный, с горящим яростью взглядом, ненавидящий собственную дочь за то, что она сбежала в поисках лучшей жизни. Но она, Скарлетт Тахара, как бы ее сейчас ни звали, она не привыкла опускать руки. Заминка длилась не больше секунды, Скарлетт сделала шаг, затем еще один и еще. Марвала продолжала истошно вопить, перемежая свою речь самыми невообразимыми оборотами. Сбежала с Макглом, дрянь, думаешь, я не знаю, потаскуха, мерзавка, чтоб тебе Мерлин и Моргана. Боунсы, наконец, покинули Аврарат, оставляя крики старика за толстой дверью. Эдгар с недоумением посмотрел на жену. Дома, только и смогла произнести Скарлетт. Все-таки появление Марвала выбило ее из колеи. Оказавшись в Боунс-Касле, Скарлетт первым делом поднялась в детскую к Томми, ведь совсем не дело полностью перекладывать заботу о ребенке на домовых эльфов. Полли, конечно, справлялась выше всяких похвал, не считая той истории, когда Том спрятался в библиотеке, но все же, Скарлетт помнила, что обещала смерти не дать свершиться тому, что суждено, а тому было суждено остаться сиротой. Она не сказать, чтобы любила сына, во всяком случае не больше, чем других детей, оставшихся в прошлом, но быть сиротой при живой матери она ему не желала. К тому же, скрывшись в детской, она избежала встречи с остальными обитателями дома. Пусть Эдгар сам рассказывает им о визите к Аврорам, а ей нужно собраться перед разговором с мужем, ведь он наверняка спросит о Марвала, и ей снова придется врать. Как же она не любила врать близким, но она только и делала, что врала, и в прошлой жизни, и сейчас. Она врала Милане, сестрам, Риту и еще десяткам людей в прошлом. Она врала Блэкам и Эдгару здесь. Однажды Господь, когда наконец призовет ее к себе, спросит с нее со всей строгостью, и ей придется ответить. Но не сегодня. Сегодня ей снова придется лгать. «Мамочка, ты грустная», — сказал Томми и потянулся к Скарлетт. Для ребенка, которому не исполнилось и 2 лет, он был на диво проницателен. Видимо, дар Лигилимента, пусть пока и не развитый, позволял считывать поверхностные эмоции. И, наверное, именно поэтому Том старался не попадаться на глаза лорду и леди Боунс. «Нет, милый, я не грущу. Я просто соскучилась по тебе», — ответила Скарлетт, понимая, что врет даже в такой малости. Но и сказать сыну правду она тоже не могла, как минимум в силу его юного возраста. Ей не хотелось думать, рассказала бы она ему хоть что-то, будь Том старше. Но нет, она бы рассказала. Она обязательно расскажет ему все перед поездкой в Хогвартс. И про отца, и про деда, чтобы малыш знал, кого надо опасаться. А про себя, нет, этот секрет останется только меж ней и смертью.